Ольга Баянова. Апрельская сказка. Часть третья, заключительная. Записана по быличкам деда Матвея, архангельского ведуна. В прежних частях сказа повествуется о том, как в деревне на берегу реки в непогоду нашли выброшенную лодку с маленькой девочкой. Решили воспитать всей деревней. Девушка подросла, жених подходящий нашелся из соседней деревни. Забрал ее в свой дом, и все бы хорошо. Но повадилась к ним ходить в гости девка Лиска, которая давно приглядела кряжа, собиралась за него замуж. И задумала та девка неладная, войдя в доверие к даренке, расспрашивала, кто она откуда, кто ее родители. Слушаем заключительную часть сказа. Однажды, в один из дней, даренка рассказала о своем милом детстве. Жила она, оказывается, в подводном мире, где духи вод прекрасно и вольно резвятся. Там свод из чистой воды, а сквозь него светит и солнце, и луна. Бывает, что и небесные звезды туда проникают. Деревья там из кораллов, а ковры из мягких песков украшены затейливыми раковинами. Гирляндами из мха и водорослями увиты дома, а те, кто живут там, очень с людьми схожи. Лиска слушала, затаив дыхание. Мысли у ней метались. Вот оно что! Она русалка! Порадую же я кряжа такой новостью. Женат на русалке. Но нужно еще повыспрашивать. И Лиска, обнимая девушку, с интересом спросила: «А как же ты к людям попала?» Доверчивая даренка продолжила рассказ. «Однажды, поднявшись на поверхность воды, я вышла на берег. Там девушки и парни водили хороводы, танцевали и пели. И так мне захотелось остаться с людьми, что я стала просить своего отца, повелителя вод, отпустить меня на землю. Он не мог ни в чем мне отказать. Тогда его брат, здешний водяной, все устроил, и меня, еще маленькую девочку, взяла вместо дочки бездетная пара. Они полюбили меня, и я отвечала им любовью. А как же ты с кряжем познакомилась? Ведь вы так далеко жили друг от друга!» Даренка засмеялась. «Я думаю, это все дядьки Водяного проделки. Он ведь часто навещал меня, да и любил подглядывать за моими приемными родителями, не обижают ли меня». «Так вот оно что! Так вот ты кто! Я сейчас кряжу все расскажу, а то он и не знает, на ком женат!» — закричала Лиска и побежала в дом, где даренка жила с мужем. Та поспешила за вероломной подругой. «Кряж, кряж, слушай меня! Ты знаешь, на ком ты женат? Несчастный! Ты женат на русалке!» Кряж вышел к девушкам навстречу. Даренка глянула на мужа. «Что он скажет сейчас? Что сделает? Как я буду жить без него?» В страхе одна мысль сменяла другую. А кряж смотрел то на подругу детства, то на жену и молчал. «Все! Сработало! Он выгонит ее! Кто же захочет жить с русалкой? Еще утопит!» — ликовала Лиска. Даренка стояла молча, только глаза блестели и наливались слезой. «Нет, не русалка!» — она сама призналась. «Нет, не русалка!» — повторил кряж. «Она богиня! Богиня, которая дала мне счастье! Не покидай меня, богиня! Позволь мне остаться с тобой и любить тебя, пока не придет мой срок уйти внафь! Ответь мне, милая!» И даренка, уже не сдерживая слез, бросилась к мужу. «Я полюбила тебя, как ты только вошел, весь мокрый. Ты еще не видел меня, а я уже полюбила тебя. И если ты позволишь, я не расстанусь с тобой, муж мой любимый». Лиска не ожидала такого поворота, но попробовала еще вмешаться. «Но ты еще не знаешь, что вашу встречу устроил ее дядька Водяной. Это он пригнал твою лодку к ним. Кряж мельком глянул на соседку и опять обернулся к жене. «Так это дядька Водяной все устроил!» Даренка кивнула, не в силах сказать хоть слово. «Так я сейчас же пойду и отблагодарю его богатой требой!» «Подумать только! Из множества мужчин он выбрал именно меня, смертного, посчитав достойным богини! Спасибо тебе, дядюшка!» И он закружил жену в веселом танце. А потом, продолжая обнимать жену, обратился к подруге. «Ты знаешь, Лиска, что я с детства тебя терпеть не мог, а сейчас выносил твое присутствие только потому, что моя жена подружилась с тобой. Прочь с моих глаз!» «Но как же это? Да я всем расскажу, кто твоя жена! Богиня! Какая она богиня! Может, над рыбами только и богиня!» – заголосила бывшая подруга. И тут Даренка, поверив в любовь мужа, обрела уверенность в себе. Она стала как бы выше ростом, взгляд перестал быть по-детски доверчивым и сделался строгим. И даже голос изменился. Это был голос богини, умеющий повелевать. «Нет, муж мой, сделаем проще. Я превращу ее в какую-нибудь рыбешку. Плотвичкой тебя устроит?» «Рыбешка точно, как ты, хитрая и увертливая», сказала богиня бывшей подруге. «А сама я вернусь щучкой». Но Лиска уже не слушала, она со всех ног рванула бежать. А Кряж хохотал, приговаривая: «Ну, жена, лихо, я с детства не мог от нее избавиться». Потом рассказывали, что видели Лиску далеко от деревни, бежавшую куда-то со всех ног. Вот так не удалось завистливой подружке зло совершить. А Кряж с Даренкой жили долго и счастливо в своей деревне. И все жители были очень рады, что среди них живет богиня воды. И сети у рыбаков были всегда полны, и бури над деревней прекратились. А дожди шли, когда это требовалось для посевов. А в сенокос стояло ведра. А когда проводили Кряжа в последний путь, то Даренка как-то незаметно для всех исчезла. Вот только что стояла у гроба мужа, оплакивала его, и вдруг ее не стало. И все поняли, что богиня покинула их деревню. Не захотела тут жить, где все напоминало ей о любимом муже. Долго потом вспоминали добрую богиню воды, а потом стали забывать. Ничего не поделаешь. Так жизнь устроена. Забывать прошлое, освобождать место в памяти, чтобы принять будущее. Но зато в том лесу, что был возле Даренкиной деревни, поселилась богиня воды. Велела называть себя Мавкой. Достала над всеми русалками главной. Старики, которые еще помнили Даренку, говорили, что Мавка – это и есть Даренка, вернувшаяся в родные края. И вот тогда-то и стали вспоминать разные былины о Даренке, о которых потом всем и рассказывали. Все в рассказах хорошо одно с другим сходилось. Может, и впрямь Даренка вернулась туда, где прошло ее детство. Всякое может быть. В апреле, когда начинали пробуждаться воды, русалки появлялись на березках, растущих рядом с рекой. «Ох, девушки, как сладко было спать всю зиму!» — говорила одна, расчесывая свои длинные волосы. «Только уж пора просыпаться, за дела приниматься». «А какие у нас дела?» — удивлялась маленькая русалочка. Видно было, что ее только недавно допустили во взрослое общество. «Но как же! Над парнями, что встретятся, хохотать, девушкам погадать о замужестве», улыбаясь, ответила взрослая русалка. Тут на соседней ветке появилась Мавка, пышногрудая красавица с задумчивыми глазами. «Все бы вам о шалостях думать, девушки! Надо будет по полям деревенским побродить, чтобы урожай был пышным, на березках на всех покачаться, чтобы соки пошли, и здоровье в том соке было немерено. Надо рыб расшевелить да пригнать сюда косяками, чтобы было здесь все благополучно. Приводите себя в порядок, да за дело. Не то забота, что много работы, а то забота, что ее нет. Так Мавка воеводила над русалками, направляя силу воды на благо людей и богов. Ведь всякому дню своя забота надобна. А уж в апреле цветение. Надо позаботиться о том, чтобы все проснулось и зацвело, чтобы жизнь повернулась на лето, и чтобы все живое на родине радовалось и плодилось. Водяной по-прежнему заботился о Мавке. И уж в день Водяного, когда праздновали пробуждение духов воды, Мавка появлялась среди русалок в богатом уборе, подарении хозяина вод. Мавка дружила и с Лешим, и с Водяным. С ней советовались все жители леса. Даже люди искали Мавку, чтобы спросить у нее о будущем, потому что Мавка знала многое. Она была разной, с одними великодушной, с другими равнодушной. Кого-то отсылала прочь, а кому-то, не дожидаясь вопроса, открывала тайну грядущего. Лес очень полюбил Мавку. Она однажды в откровенную минуту рассказала ему историю своей жизни и не просила держать ее в тайне. «Вот так и я от леса узнала Мавке, а сейчас ее историю знаете вы». И дед Матвей строго поглядел на слушателей. А неугомонный внук сказал: «Так надо за этого Водяного поблагодарить», но потом добавил деловито: «А в календаре записать: апрель – березень, сказка о Водяном и истории Мавки, главной русалки».